4:34 еще никто не лез по лестнице, чтобы сменить их. Ничего не может быть неприятнее опасений, что смена так и не придет. Человека разбудят, а он не проснется. Так, между прочим, вполне может случиться. У дежурного длиннющий список, он проходит от койки к койке, расталкивает одного за другим, человек по 10 в каждый заход, а если кто-то не встанет, он может и не заметить. А ты на посту считаешь минуты, понимаешь, что тебя подставили и что ты уже не успеешь соснуть часок перед утренней побудкой и весь день коту под хвост. 4:35. Заспанные Цион и Шон вышли из помещения, прошкандыбали по площадке, где стоят бронетранспортеры, мимо загона для собак, еще и не продрав глаза, вояки наши славные. Было тихо, как бывает на стыке ночи и дня. Только тихонько потрескивал генератор. Они добрались до лестницы, и тут прозвучал глухой и далекий пак. Следом звук взмахов крыльев и свист. Это не гранатомет. Шум гранатомета они хорошо знали. Это ракета. Слышен ее полет. Но не Сагер. Странное дело. По громкоговорителям не сообщили ни пуск, ни разрывы. Молчала и сирена. Цион и Шон застыли на месте. Иди знай, куда лучше бежать, вперед или назад, и кто вообще способен куда-то бежать в 4:35 утра. Еще несколько секунд, и страшный взрыв сотряс гору. Земляные смерчи, песок из разметанных мешков летит во все стороны. Пламя взметнулось до неба и быстро угасло в считанных метрах от зеленого поста, сменившись столбом густого дыма, который покрыл все вокруг. Ривер, отброшенный взрывом, встал и, как обычно, не колеблясь ни секунды, нырнул в непроглядный серый туман. Крик Зитлау и «Я ранен» прокладывал ему путь в мареве. Подоспели и Шон с Ционом, схватили огнетушители, стали поливать направо и налево. Меня смело с кровати, я нахлобучил каску, напялил бронежилет и помчался туда. Мы склонились над Зитлауи, задыхаясь от дыма и гари. Он был в крови. Обломки рации, бинокль, автомат валялись вокруг. Прибыли фурман, врач и два санитара со всем необходимым и носилками. Сделали инфузию. Осторожно вытащили его наружу. Жгуты, перевязки. Кто заменит Зитлауи на зеленом? Бейлис? Пусть скорее приходит и захватит маг и два ящика боеприпасов. Без часового нельзя. Как состояние Зитлауи? Сильное кровотечение. Осколки попали в живот, поражен кишечник, возможно, задеты легкие. Громко, словно советуясь с собой, перечислял врач. «Но состояние, шансы...» «Не страшно», — ответил врач. «Главное, чтобы он не впадал в шок». Фурман связался с командиром батальона, доложил ему обстановку, деланно безразличным тоном, скрывавшим, что он на грани срыва. «Ракеты, все такое». «Очевидно, у нас Олеандр», — сообщил фурман. «Я не Олеандр, я Цветок», — поправил его Зитлауи. «То есть не убитый, а только раненый». Говорил громко, чтобы фурман услышал. «Какой молодчина!» Доктор повторил, что раненый, в общем, в порядке, только надо следить за дыханием. Дым начал рассеиваться. Зитлауи, кажется, звал меня. Я подошел ближе. Говорить ему было тяжело. Он произносил обрывки слов, но смысла было не разобрать. Я погладил его лоб, подержал за руку. «Все в порядке, парень. Мы держались, как настоящие мужчины». Через 30 минут приземлился вертолет, прибывший за Зитлауи. Ливанони велел ребятишкам позвонить домой, сообщить, что все в полном ажуре, на все 100, чтобы не волновались, то есть чтобы дома знали, что они живы-здоровы, но не говорить, что инцидент, о котором все равно узнают из последних известий, произошел именно у нас. Нечего пугать родителей, давать повод для слухов. Все выстроились в очередь к телефону. На это нужно было посмотреть. Набирали домашний номер. С еще не высохшими слезами на глазах бойко заявляли, что никаких проблем, что дела у них идут отменно. Если их спрашивали, почему у них такой странный голос, отвечали, что давеча пели песни, наорались и теперь охрипли. Через час поступили сообщения из операционной Хайвской больницы. Сообщения вполне обнадеживающие. Сильное кровотечение, но состояние раненого стабильно. Спустя 2 часа жизненный ритм на форпосте восстановился. Мы даже поели. Шпицер собрал вещмешок Зитлауи, сложил одежду, простыни, полотенца, попытался впихнуть туда и дарбуку, и арабские шлепанцы, и начатую пачку чипсов. Прибыла группа солдат Южно-Ливанской армии чинить повреждения на зеленом посту. Они разводили цемент, бетонировали, наложили еще один дополнительный слой. На внутренних стенах остались темные пятна, кровь Зитлауи. Сегодня был праздничный вечер, начиналась Ханука. Надо было зажигать первую свечу, но мы не зажгли. Откуда взять силы, черт побери, произносить принятые при этом слова молитвы? «Благословен ты, Господь Бог наш, Владыка Вселенной, который даровал нам жизнь и поддерживал ее в нас и дал нам дожить до этого времени. Откуда взять силы произносить это нам, когда прошло всего несколько часов, как осколки разорвали Зитлауи живот? Как благодарить за чудеса и знамения?» В 8:15 мы собрались в комнате для инструктажей посмотреть последние известия. Слышимость была очень плохая, с помехами. Я в сторонке прислонился к стене. Военный комментатор трындел что-то про разведку и опять про стремление Хизбаллы представить вывод израильской армии из Ливана как наше поражение и бегство. Ведущая прервала его. Сейчас стало известно имя еще одного солдата, погибшего в боях с Хизбаллой в течение сегодняшнего дня. Это сержант Томер Зитлауи, 19 лет, из Тверии. Служил на Бафоре. Да будет благословенна его память. Мы в первую секунду не врубились. Замерли перед экраном. Это не может быть наш. Мы же его вынесли живым. Он улетел отсюда живым. Мы выложились до конца, чтобы он жил. Я смотрел на ребятишек. Застывшие лица, открытые рты, взгляд в никуда. Такой же вид был и у нашего врача. Шпицер заехал ногой по тумбочке телевизора и выскочил из комнаты. Я побежал к ротному. «Зитлауи скончался! Мой солдат умер, и весь Израиль знает это до нас!» — орал я, ворвавшись в его кабинет. Я крушил мебель, сбросил на пол все папки со стола, пинал ногами телефонный аппарат. «Наше командование сошло с ума! Это конец! Это добьет бойцов! И, как обычно, не будет карательных акций!» «Мы не войдем в Арнун, не выдерем их в хвост и в гриву. Будем и дальше сидеть на этой горе, как бабье в менструальный период, никому не нужное, чтоб нас били по морде!» Фурман остался в кресле, сидел, слушал, сохраняя невозмутимость. «А я думал, ты повзрослел», — единственное, что он сказал.